Внезапно кто-то крепко схватил Василису за ногу. Захваченная удивительным зрелищем, она совершенно позабыла о преследователе. «Не уйдешь!» — хрипло выкрикнул человек, борясь с одышкой. Снизу раздались торжествующие вопли. Висок обдавало приятным теплом. Огненная лестница завертелась прямо у вершины дерева. Последняя ступенька зависла на уровне глаз Василисы. «На тебе!» Изловчившись, девочка двинула преследователя свободной ногой по голове. От неожиданности он полетел вниз, чертыхаясь, и только на нижних ветках ему удалось кое-как зацепиться. Убедившись, что этот человек не сильно пострадал, Василиса поднялась еще выше. Тонкие веточки опасно дрожали под ней. Пламенная ступенька нетерпеливо вздрагивала и искрилась перед самым носом. Но Василиса все никак не отваживалась поставить на нее ногу. «Скорей! Она хочет переместиться!» — зло вскрикнула Елена. Человек опять полез наверх. И Василиса решилась. Оттолкнувшись от ветки, она сделала небывалый прыжок прямо в огонь. «Я же сейчас сгорю!» — мелькнула страшная мысль. Но этот огонь не обжигал. Казалось, Василиса очутилась на теплом коврике, немного нагревшемся на солнце. Едва она коснулась огненных ступенек, как лестница-спираль изогнулась, словно исполинская змея, и заскользила вверх, прорываясь к звездному небу. В ушах засвистел ветер, лестница набирала скорость, и Василиса зажмурилась, не в силах вынести стремительного передвижения. Звезды плясали перед глазами. Тугие воздушные струи со свистом проникали в уши, заставляя дрожать барабанные перепонки, и били по лицу с неистовой силой, не давая дышать. «Когда же это кончится?» — подумала Василиса, отчаянно цепляясь за гладкие теплые ступеньки. Ее дико мотало в разные стороны, но свалиться она не могла. Каждый раз огненный край изгибался, не давая соскользнуть в бездну. И вот, когда Василиса поняла, что больше не выдержит такой ужасной пытки, сумасшедшее путешествие прекратилось. Не осталось ничего, ни единого звука, ни единого движения. Одна лишь пустота, давящая, всепроникающая, неотвратимая.